Давайте все сядем прямо. Наше время лекции заканчивается неумолимо. Так как я не могу остановиться, меня уже не знают, как остановить. Я хочу, чтобы мы сейчас уже желали всем счастья. Давайте будем этим заниматься. Вас протекание лекции устраивает? Все нормально? Мы разбираем постепенно все вопросы. Сейчас будем желать всем счастья. Это самая главная часть нашей лекции, запомните. Самое главное. Она даст возможность вам изменить свою жизнь. Все, что было до этого, это подготовка.